К руслу вышли без происшествий. Развороченная набережная оказалась безлюдной, и Раз немного расслабился, огляделся и облегченно вздохнул. «Дорога вроде есть. Зомбаков не видно, так что аномалии обойти успеем, если попадутся. Ты как узнал, что здесь пройти можно?» «Я не знал», — пожал плечами Влад. «Просто показалось, что тут должно быть чисто. Это место чем-то похоже на дорогу из аэропорта». «Чем раскуроченная спортивная площадка может быть похожа на автотрассу?» — удивился Раз. «Так же засыпано дробленым лесом, что ли?» «Не знаю», — нахмурился Влад. «Я ж говорю, показалось. Может, асфальт похожий. Откуда я...» «Ложись!» — тихо воскликнул Раз, и оба мгновенно вжались в покрытый желтой пылью асфальт. «Зомби!» — он указал на набережную. На вздувшейся буграми дороги из-за руин показались несколько бредущих фигур. Влад торопливо огляделся и понял, что здесь его, скорее всего, заметят. Обломки чахлых деревьев, наверное, еще скроют одетого в камуфляж Раса, но не юриста в гражданском. Молодой сталкер, словно прочитав мысли, быстро зашептал: «Сваливать надо, иначе заметят, когда близко подойдут». Он ткнул рукой в сторону видневшихся на севере обломков небольшого моста. «Сейчас встаем и бежим. Нам совсем недалеко осталось. Тут город уже заканчивается. У моста сворачиваем направо, оттуда до Прометеев рукой подать. Там наши, они, если что, помогут отбиться. Да бежишь без каблуков-то?» «А что, есть другие варианты?» — тихо хмыкнул Влад. «Да бегу. Надеюсь, туфли не развалятся». «Ага, надейся», — коротко прыснул Раз. «Надежда умирает последней, а обувь — первой». Он смерил взглядом расстояние, оставшееся до приближающихся зомби. «Шучу, не обращай внимания. Нервишки шалят немного. Все, бежим! Держись точно в трех шагах позади и не обгоняй!» Раз перехватил автомат в руку. «За мной!» Они сорвались с места, словно заправские спринтеры. Раз мчался впереди, на ходу умудряясь сверяться с уипом, огибать опасные места и оглядываться на Влада и зомби. Те заметили беглецов практически сразу и бросились в погоню, размахивая железными прутами и обломками досок. За какое время было преодолено расстояние до развалин моста, Влад не понял, но зато был совершенно уверен, что так быстро он еще никогда в жизни не бегал. «Сюда!» — Раз свернул вправо. «Тут рядом. Мы на перекрестке закрепились у Газпромовского музея». Он ткнул рукой в сторону длинной осыпи руин, из-за которой виднелись развалины чуть выше, и устремился к ним. Влад, тяжело дыша, изо всех сил старался не отставать слишком сильно. Выскочив на перекресток, Раз замер, словно вкопанный. «Что за хрень?» — растерянно выдохнул он. Пространство вокруг было буквально перепахано воронками и усеяно трупами. Земля, залитая кровью и усыпанная рваными останками мертвых тел, еще не успела покрыться желтой пылью, отчего выглядела кроваво-серым озером среди грязно-ядовитых развалин. В двух шагах от Расы несколько облезлых, покрытых язвами кошек, рвали на части человеческие внутренности. Молодой сталкер секунду смотрел на место жестокой бойни, после чего неуверенно произнес: «Эта вертушка что, по нашим била, что ли?» Договорить он не успел. Двое зомби со стекленевшими глазами молча бросились на него из ближайшей воронки, сбивая с ног. Раз выронил автомат и отлетел в сторону. Нападающие немедленно переключились на подбегающего Влада. От неожиданности тот судорожно затормозил и отпрыгнул назад. Из развалин неподалеку уже выбирались новые зомби, и Влад невольно попятился, глядя, как быстро растет их количество. Он торопливо оглянулся по сторонам и подобрал какую-то железку, приготовившись отбиваться. «Назад!» — крикнул Раз, оставаясь лежать. «Отведи их от автомата! Быстрее!» Влад несколько раз угрожающе взмахнул железкой перед приближающимися зомби, но те лишь ускорили шаг, и он бегом рванулся в обратную сторону. Под ногой что-то хрустнуло, и ступню пронзила резкая боль. Влад споткнулся и едва не рухнул наземь. С трудом удержавшись на ногах, он заковылял прочь. Зомби ринулись за ним. В следующую секунду Раз вскочил на ноги и бросился к автомату. Подобрав оружие и быстро прицелившись, он несколькими выстрелами сбил врагов на землю. Зомби, получившие пули почти в упор, полетели на развороченный асфальт, и Раз помчался за Владом. «Быстрее! К мосту!» — он поравнялся с прихрамывающим юристом. «Там под опорой займем позицию!» Спотыкающийся Влад оглянулся. Отовсюду из руин к ним шли, бежали и ковыляли не меньше трех десятков зомби. Что-то острое, вонзившееся в подошву ступни, не давало наступать на ногу, мешая быстро бежать. «Нельзя туда!» — Изо всех сил он старался не отстать от сталкера. «Раз! Стой! Ищи другое место!» «Да нас тут разорвут в клочья!» Раз схватил его за руку и потащил за собой. «У меня на них патронов не хватит! Они ж просто так не дохнут! Давай же, шевелись, блин!» Он протащил Влада еще несколько шагов и резко остановился. Тревожный писк Уипа был слышен даже через шум их хриплого дыхания. «Твою мать!» — выдохнул Раз, останавливаясь. «Плешь!» Он развернулся, вскидывая автомат, и произвел несколько выстрелов. В надвигающейся толпе зомби кто-то упал, но остальные не обратили на это никакого внимания. Кольцо вокруг товарищей быстро сжималось, а из-за развалин появлялись все новые и новые фигуры со стекленевшими глазами, и взгляды людей заметались по сторонам в поисках выхода. Внезапно в ближайшем скоплении руин прогремела автоматная очередь, и пули швырнули на разбитый асфальт атакующего зомби. Из едва заметного пролома в стене рухнувшей многоэтажки выскочили трое мужчин с автоматами и открыли огонь, отсекая преследователей от беглецов. Один из стреляющих, облаченный в армейский камуфляж и разгрузку, крикнул: «Раз, сюда, быстрее! Патронов мало!» Молодой сталкер вскинул автомат, короткой очередью срезал замахивающегося куском арматуры зомби и едва успел увернуться, чтобы в упор встретить следующего. «Ходу, Влад, ходу!» Он подхватил руку юриста через плечо и потащил его к развалинам. Коридор, пробитый неожиданными спасителями в толпе зомби, быстро сужался. Выскочить едва удалось. Кто-то схватил Влада за плечо, он ударил преследователя железкой, но в нее тотчас вцепилось сразу несколько рук, и оружие пришлось отпустить. Несколько пуль просвистели почти рядом, и еще пара зомби рухнули под ноги напирающей толпе. Остальные замешкались, и раз удалось втащить Влада в развалины. Кто-то из стрелков подхватил хромающего юриста и потащил к пролому, остальные, отстреливаясь, отступали за ними следом. Карабкающихся по развалинам со всех сторон зомби становилось все больше. Люди спешно втиснулись в пролом, и последний из них тут же схватился за крупный обломок бетонной плиты. «Заваливаем!» — крикнул он. «Быстрее! Они рядом!» Ближайшие к нему стрелки навалились на плиту и надвинули ее на пролом, запечатывая вход. В наступившей темноте вспыхнул электрический фонарик. «Успели!» — устало вздохнул человек с фонарем, прислушиваясь к шуму долбящихся в бетонную плиту зомби. «Думал, не добежите». «Я сам так думал», — раз оттер со лба выступивший от напряжения пот. «Так много озверевших зомбаков рядом с собой я еще не видел. Спасибо, мужики!» Говоривший лишь невесело улыбнулся и положил фонарь на груду битого кирпича, направляя луч в низкий потолок. «Что с ногой?» — спросил он у сидящего на раздробленной балке Влада. — «Крови много». — «Наступил на что-то». Тот держал в руках снятый башмак и выдирал из него тонкий кривой металлический обломок. — «Ступню проткнуло». — «Держи». Человек в зеленом комбинезоне с эмблемами, сильно напоминающими эмблемы МЧС, протянул ему небольшой кусок бинта. — «Это все, что осталось. Помочь с повязкой?» — «Спасибо, справлюсь». Влад, морщась от боли, принялся стягивать с опухающей ступни окровавленный носок. «Раз, патроны есть?» — спросил третий в серой спецодежде. «У меня всего полмагазина осталось». «У меня три», — сталкер потянул из-под сумка магазин. «Одним могу поделиться». Отдав боеприпасы, он обернулся к человеку в камуфляже. «Болт, что за хрень здесь произошла?» «Расстреляли нас спасатели», — криво ухмыльнулся тот. «Вот и вся хрень». «Это не спасатели», — поморщился человек с нашивками, похожими на МЧСные. «Вертолет боевой был». «Похож на один из наших, только без бортового номера», — вступил в разговор третий. «Мы вчера на таком же штангу крепления меняли, не успели покрасить». «На левом пилоне?» — уточнил Влад. «Я видел этот вертолет», — юрист посмотрел на Раса. «Это он сопровождал тот Ми-8, что был с логотипом РАО «Ареал». Номер 24 я не смог разобрать, но на восьмерке с логотипом стояло А-02. «Это борт совета директоров, резервный, машина-дублер», — заявил человек в серой спецодежде. «Нам иногда его на техобслуживание пригоняют. Обычно он не летает, стоит где-то на секретном аэродроме. Не знаю, где это». «Раз они смогли запустить двигатели, значит, точно не в городке», — хмыкнул Болт. «А где ты его видел?» «Я из аэропорта шел, по дороге». Влад, кривясь, перетягивал бинтом кровоточащую ступню. «Они надо мной прошли вдвоем. Ми-8 этот и Ми-24, у которого штанга пилона была не покрашена, блестела на солнце. «Выходит, правду связисты говорили про ядерный удар», — насупился Болт. «Начальство ответственности боится, а мы тут наивно спасателей ждали». «Аэропорт-то как?» — кивнул он Владу. «Как здесь?» — хмуро ответил тот. «Даже хуже. Одни обломки и разодранные мертвецы». «Болт, что здесь случилось-то?» — вскинулся Раз. «Почему вертушка по своим отстрелялась?» «Я бы тоже хотел знать», — зло скривился тот. «Через час, как ты ушел, из городка выбрались 5 мужиков из службы связи. Одного ты должен знать, Федька Косой, позывной у него Обнинск». «Помню», — кивнул Раз. «Так он выжил?» «Угу», — кивнул поисковик. «Выбрались они всей сменой и даже рацию с собой принесли нулевую, из аварийного НЗ, еще не распечатанную из консервационной упаковки. Так вот, Косой рассказал, что он вчера дежурным был на узле правительственной связи и, как всегда, ухо грел где не положено. Я всегда удивлялся, как его еще не посадили». Болт коротко вздохнул. «Теперь уже не посадят. Короче, совет директоров, можно сказать, при нем у президента санкцию на нанесение ядерного удара просил. Косой говорил, что едва увидал, как начальство с усиленной охраной в ЗКП заторопилось, так плюнул на службу и под свою ответственность всю смену из операторской в подвал увел. Потому и выжили в полном составе. Их корпус ударной волной в труху превратило и выход засыпало. Мужики полдня из подвала выкапывались. В подвале имелся пожарный инвентарь, так они целый туннель на поверхность отрыли. Сам знаешь, здание их от внешнего периметра недалеко, 200 метров. Так что повезло им выйти из желтой и не вляпаться. Так до нас и добрались. Рацию распаковали и стали помощь вызывать. Сначала никто не отвечал, мы уж думали, что мощности не хватает. Видать, ареал далеко скакнул, везде такая же разруха». Болт поморщился, потирая кровоточащую ссадину на подбородке. «Потом на аварийной частоте нам ответили. Представились спасателями и попросили назвать себя и обрисовать обстановку. Косой доложил по форме, как положено. А те уточняют, мол, правильно ли они поняли, что он и его люди в момент трагедии несли службу на узле засекреченной связи, и вообще у нас тут собрались выжившие, выбравшиеся из городка. Мы подтвердили, и нам сказали собраться на открытом месте и ждать эвакуации. Вертолеты, мол, уже вылетели». Поисковик замолчал. «А дальше? Дальше-то что?» — нетерпеливо воскликнул Раз. «Болт, не тормози, говори!» «Дальше?» — тот криво оскалился. «Дальше прилетела вертушка и вдарила по нам из всего, что на ней было. Людей десятками в клочья рвало. Ты же видел, что сейчас там, у Прометеев?» Поисковик закрыл глаза и вновь замолчал. В тесном каменном мешке повисла гнетущая тишина. «Больше никого не осталось?» Раз пораженно переводил взгляд с одного человека на другого. «Только трое? Там же народу больше сотни было!» «Не знаю», — глухо ответил МЧСник. «Мы сюда забились, сам не помню как. В ушах звенело, земля под ногами подпрыгивала, бежал будто под наркозом, рук ног не чувствовал. Может, кому еще повезло уцелеть». «Мы, когда сюда шли, кроме зомбаков, никого не видели», — тоскливо поморщился молодой сталкер. «Да и куда из-под работающей вертушки убежать можно было? Через Ленина бесполезно, там радиация. Только сюда, в развалины». Некоторое время все молчали, после чего он полуспросил, полусказал, ни к кому не обращаясь. «Выходит, искать нас не будут». Возящийся с повязкой Влад надорвал заканчивающийся бинт и принялся завязывать узел. «Будут», — негромко заявил он с болезненной гримасой, фиксируя повязку на ступне. Рану сильно соднило. «И, видимо, скоро. Если только для того, чтобы добить», — хмуро возразил МЧСник. «Им теперь грешки свои скрыть надо, ведь целый город погубили. Тысячи жизней». «Зачем тогда надо было бортовой номер на вертушке закрашивать?» Влад покачал головой. «Нет. Если спасательная работа не планируется, в этом нет смысла. Скорее, кто-то хочет замести свои собственные следы прежде, чем развернется официальная спасательная операция. Вся страна следить за этим будет, тут уже не постреляешь. И вертолет приметный отправили, потому как другого не было». «Может, и так», — согласился Болт. «Только, я думаю, самим надо выбираться. Хотя бы от городка подальше уйти. И если спасатели нас найдут, то помалкивать нужно до поры до времени, что мы оттуда. Говорит, что местные жители. Так оно спокойнее будет, пока до большой земли не доберемся. Там и посмотрим, что к чему». «Куда пойдем?» — нахмурился человек в спецодежде. «К Печоре? Это через полареала, значит. Дойдем ли? Да и на трассу еще выйти надо. Напрямик не выйдет, радиация живьем зажарит. Придется весь город обходить. Получается, только в Сыктывкар. Только если вертушка-то нас еще ищет, она первым делом туда и пойдет». «Но и спасательная операция будет вестись из Сыктывкара», — не согласился МЧСник. «Это ближайшее место, где есть аэропорт с более-менее нормальной взлетно-посадочной полосой. Оттуда пойдут колонны и вертолеты. Все понимают, что если кто выжил, то наверняка по этой дороге будут выбираться. Ее первым делом осматривать станут». «Предлагаю завтра решить, что дальше делать будем», — Болт взял в руки фонарь. «Переждем ночь, отдохнем, и зомби к тому времени уйдут. Первым делом выйдем из города, там и обдумаем. А сейчас спать». И он щелкнул кнопкой, гася свет.